Итак, я показываю все и не сдерживаюсь вовсе. Я концентрируюсь на управлении своей маной, эффективно нейтрализуя его атаку. Мне удается не только блокировать его выпады, но даже приложить усилия, чтобы оттеснить его. Я внимательно наблюдаю и подражаю тому, как он управляет своей маной. Сначала это сложно, но постепенно я становлюсь более искусным. Мне удается одновременно атаковать в двух местах, затем в трех, пяти и, в конце концов, в десяти. По мере того, как поединок продолжается, я продолжаю корректировать и приспосабливать свою манипуляцию маной в ответ на его тактики. Он пытается сбить меня с толку, уменьшая размер своих атак, вводя меня в ложное чувство безопасности. Я также замечаю, что он последовательно атакует в 12 местах, поэтому я стратегически ограничиваю свои наступательные и оборонительные маневры этим числом. Этот опыт захватывающий. Мне это действительно нравится. Хотя это оказывается сложнее, чем кажется, этот вызов невероятно увлекателен. Снова приспосабливаясь, мужчина начинает комбинировать несколько атак в один мощный удар. Он выполняет эту новую стратегию с впечатляющей скоростью, заставляя меня реагировать. Интенсивность нашего противостояния нарастает, но я полон решимости не отставать от каждого его движения. Вдруг он останавливается. Этого достаточно. Выражение его глаз трудно распознать. Он продолжает смотреть на меня. Какой у тебя уровень? Хаем, разве он не может его видеть? Он видит вопросительный знак, потому что у него более высокий уровень, или местные не способны видеть уровни. О, это объясняет, почему так грубо спрашивать об уровнях. Знание чьего-то уровня означает, что вы можете оценить их силу и, возможно, это расценивается как вызов на бой. Разве не грубо спрашивать об этом? Впервые он улыбается. Его улыбка обнажает зубы, и он продолжает бесстыдно смотреть на меня. Да, кивает он. 24, коротко отвечаю я. Хмм, он чешет затылок. Отойди, я подумаю, что с тобой делать позже. Затем он продолжает повторять тест со всеми нами, и они тоже говорят ему свои уровни. Тес, 20, Софи, 21, Изабелла, 16, Хдвин, 18, Майя, 17, Ким, 18, а близнецы имеют самый низкий уровень, 13. Ну, второй снизу, Лили, на 8 уровне, в основном благодаря помощи с пепельным медведем. Теперь, что делать с тобой? Он останавливается перед Карги. У тебя приличная мана в теле, но я никогда не видел такой странной породы собак. Он приседает перед Карги и протягивает к нему руку. Бисквит лишь обнюхивает ее и продолжает смотреть на мужчину. Затем мужчина встает и поворачивается к Эмерику. Я правильно услышал, что ты хочешь помочь. Взгляды, которыми они обмениваются, выглядят подозрительно. Да, сэр, я уже подружился с тем, у кого нет руки. Хорошо, и я был бы признателен, если бы ты мог время от времени приходить, чтобы поделиться своими знаниями и наставить их в вопросах этикета, особенно девушку. Он указывает на Лили. У нее есть целительные способности. Впервые я вижу искреннее удивление на лице молодого дворянина. Это удивительно. Лорд будет доволен. Немедленно его поведение немного меняется, и он дарит Лили теплую улыбку. Неужели целители редки? Да, ее текущий уровень низкий, но мы можем помочь ей улучшиться перед тем, как сообщить лорду. Я уверен, он оценит более опытного целителя, и, как результат, награды от него могут быть еще больше. А-а, блондин лишь кивает. Глаза Лили становятся еще более испуганными, пока мы продолжаем слушать их диалог. В конце концов, даже такой гордый Эмерик кажется подхалимом. Спустя несколько часов они уводят Лили. Она остается в шоке после событий на первом этаже и выглядит явно напуганной, когда они ведут ее. Мы не можем ничего сделать, кроме как наблюдать, как они уводят ее, молча надеясь, что с ней все будет в порядке. Судя по предыдущему разговору, я сомневаюсь, что они намерены причинить ей вред. Ранее мы договорились использовать сообщество для связи. Надеюсь, что она будет в безопасности и сможет присоединиться к форуму в назначенное время. Учитывая, с какой быстротой они обнаружили и забрали ее до того, как Генри и Эмерик смогли помочь ей улучшить навыки, кажется, что целители ценятся даже больше, чем я первоначально думал. Через час появляется женщина в черной мантии. Ее присутствие излучает ауру власти, что сразу становится очевидным для всех в комнате. Даже Генри ведет себя смиренно в ее присутствии. Он уважительно кланяется ей и продолжает осторожно двигаться рядом с ней. Одежда женщины безупречна, и она одета в черную мантию без какой-либо вышивки. Ее осанка уверенная, и она движется с грациозной уверенностью. Когда она оглядывает комнату пронизывающим взглядом, атмосфера наполняется напряженным ожиданием. Ясно, что ее появление не случайно и что она здесь с определенной целью. Она сразу же подходит к Софи. Манипулятор аурой, ур. Первые два вопросительных знака, которые мы увидели с тех пор, как пришли сюда. Из ее уст не выходят ни слова, но кажется, между ними происходит разговор. После этого она забирает Софи и ее сестру, и они уходят. Майя остается. После того, как мы поели простой пищей и умылись холодной водой, нас ведут в наши комнаты. Тесс и Майя получают одну на двоих, а я оказываюсь с Худвином и Бисквитом, в то время как Кима помещают в комнату с близнецами. В комнате находятся две кровати с балдахином и резными деревянными изголовьями, открытые каменные стены, украшенные коваными подсвечниками, и тканый гобелен. Скромный деревянный стол стоит возле окна с плотными занавесками и простой резной шкаф для хранения вещей. Комната проста, но комфортна, особенно после первого этажа. Лучший песик сразу же прыгает на кровать и кладет голову мне на бедро. Еда, ты только что поел, мелкий проказник. К тому же я очень надеюсь, что ты не собираешься съесть Худвина. Вновь вспоминая начало второго этажа, я смотрю на Худвина, который тоже встречает мой взгляд. Думаю, у нас есть некоторые нерешенные дела. Глава 66. Ты был прав. Вспыхивают воспоминания о том, как я, израненный, добирался до второго этажа, а они, словно стервятники, поджидали удобного случая. На первом этаже я никого из них не ранил слишком сильно, потому что они были мне нужны, и в итоге это оказалось верным решением. Это было логично, и в последние моменты первого этажа Софи, Худвин и Майя проявили себя. Я был так зол, по-настоящему зол на них за то, что они свалили все это на меня в тот момент, когда первый этаж завершился. Но я не позволил этому овладеть мной. Я все обдумал логически и не стал причинять им вред. Я снова оставил их рядом и поступил бы так же еще раз, даже если бы они потом попытались убить меня. Это то, что мне нравится в себе. Таким я хочу быть. Но сейчас, я отодвигаю Бисквита и встаю. Конечно, второй этаж кажется сложным, может быть, даже сложнее первого. Все вокруг гораздо выше уровнем, и разозлить не того может означать смерть. К тому же моя свобода так ограничена. Но нужен ли мне Худвин? Возможно, я знаком с ним и его навыками до определенной степени, но насколько он действительно может быть полезен, его слабости отражают мои собственные. Нет людей, которых мне нужно, чтобы он возглавлял, и самое главное, он пытался убить меня. Я должен показать ему, что это не действие, которое может сойти ему с рук. Я делаю шаг ближе. Я знал, что пожалею о том, что не прикончил тебя. Ты не в своем уме, говорит он, и его мана активируется. Мой кулак бьет его по лицу и отскакивает из-за какого-то странного поля вокруг его тела, и затем я чувствую, как его навык пытается нарушить мою ману. Я позволяю одной части моего сознания сконцентрироваться на анализе этого навыка, а другая часть занимается остальным. Мана течет по моему телу легче, чем когда-либо, благодаря моему новому пассивному навыку, и с увеличенным запасом маны у меня ее больше, чем когда-либо, поэтому я не слишком беспокоюсь об эффективности. Тем не менее, я чувствую, что мой контур работает неправильно из-за отсутствия руки, и поток маны далек от оптимального, снова из-за того, что большая часть моего контура маны пропала вместе с левой рукой. Я уклоняюсь от его удара, и мое колено бьет его в живот, заставляя его отступить, но он остается невредимым. У него высокая выносливость, его навык усиливает ее, и он продолжает поддерживать другой навык, пытающийся вмешаться в мою ману, но у него не выходит. Моя мана слишком сильна для него, и мое управление гораздо лучше его даже в таком состоянии. Я бью его по лицу еще три раза и, наконец, выбиваю немного крови. Он медлителен и не слишком хорош в сражении с людьми. Он бросается на меня, пытаясь схватить меня за талию и повалить на землю, где у него будет преимущество благодаря большей силе и выносливости, не говоря уже о моей отсутствующей руке. Но его встречает перераспределение кинетической энергии, которое я использую, чтобы замедлить его, а затем, с поглощенной энергией, усиливаю свой удар, и мое колено бьет по его подбородку, вероятно, как минимум треснув его, даже сквозь его крепкое тело. Наконец, другая часть моей концентрации сосредотачивается на воспроизведении его навыка. Это отчасти напоминает мне, как Генри пытался влить свою ману в мое тело, и я видел, как Хадвин часто использовал этот навык на первом этаже. У меня было много возможностей наблюдать, как он манипулирует маной и экспериментирует. Он даже дважды использовал этот навык на мне. Уведомление звучит в моей голове, но я игнорирую его и использую свой новый навык. Одновременно я активирую всплеск маны, и моя мана горит еще ярче и сильнее, поскольку я вкладываю в навык под названием «Нарушение большое количество маны». Эффективность ужасна, навык всего первого уровня, о, уведомление, второго уровня, но абсурдное количество маны заставляет его работать, и я использую его против Хадвина. Удовлетворение приносит вид шока в его глазах, и с помощью своего восприятия я чувствую, как барьер вокруг его кожи рассеивается, затем мой кулак снова бьет его, на этот раз больше крови, и он падает на землю, потрясенный. Проклятый монстр, выдыхает он, прежде чем я бью его по голове. Болезненный стон вырывается из его рта, и он пытается схватить мою ногу, но я наступаю на его руку. Хруст. Я задерживаюсь на секунду и позволяю ему посмотреть на меня. В его глазах все еще есть искра борьбы. Тесс, ты не можешь быть серьезной. Этот парень сумасшедший, говорю я. Это то, что ты сказал, пытаясь убить меня, верно? Я контролирую свою силу и бью его по голове. Больше крови и еще один стон. Поздравляю, ты оказался прав. Затем я продолжаю избивать его, стараясь не ломать ничего, кроме его руки, и не оставлять долговременных ран. Я бью его за то, что он пытался убить меня. Раньше я не мог этого сделать, но теперь все иначе. Ты думаешь, я шутка? Ты думал, что со мной можно играть только потому, что я несколько раз тебя отпустил? В какой-то момент он выдавливает несколько слов. Я понял, теперь понял, стонет он. Клянусь, больше не попробую. Звучит искренне, но он все еще видит во мне кого-то предсказуемого. Он думает, что я только изобью его в наказание и оставлю в покое. Люди не боятся того, что могут предсказать. Поэтому лучше быть неразумным, непредсказуемым, безумным. Поэтому я продолжаю избивать его, пока он едва шевелится, и только тогда отпускаю его. Его высокая выносливость должна вылечить его к утру. Я не произношу никаких угроз. Просто оставляю его на полу и возвращаюсь на кровать. Конечно, я могу убить его, но что тогда будет? Похоже, у них есть на него планы, и меня накажут. Конечно, ни один из нас не кажется таким ценным, как Лили или Софи, которых сразу забрали, скорее всего из-за их навыков, но не будем пока заходить слишком далеко. Позволять эмоциям управлять тобой – обычно не лучшая идея. Теперь, с моим навыком, я должен быть способен разрушить конструкт в своем уме, верно? Очевидно, это хорошая идея, но я все еще чувствую, что могу многому от него научиться. Например, что если я научусь создавать собственный конструкт? Что если я использую свою манипуляцию маной вместо манипуляции Софи? Мне не нужно создавать его в чужом уме. Мне просто нужно создать его внутри собственного тела. Это должно быть легче, верно? А что если я изучу навык исцеления и создам конструкт, который будет использовать часть моей маны, чтобы держать этот навык постоянно активным, превращая его в своего рода пассивный навык? Конструкт, который будет забирать мою ману и хранить ее где-то в моем теле, превращая ее в своего рода батарею маны и увеличивая мой запас маны. Конструкт, который будет защищать меня от ментальных атак или постоянно поддерживать вокруг меня поле, которая будет продолжать нарушать чужую ману. Это немного напоминает мне разделение концентрации на большее количество частей. Ограничения: 2, 3, 10 конструктов. Итак, да, давайте изучим конструкт Софии еще немного. Лежащий на полу мужчина приходит в сознание, и я встаю. Его глаза обращаются на меня. Он выглядит непобежденным, но его воля к борьбе ослабела. Хорошо, я бью его по животу еще два раза, затем по голове, снова приводя его в бессознательное состояние. Затем я возвращаюсь к тренировке своих навыков, на этот раз я позволяю монопарить вокруг моей отсутствующей руки и пытаюсь сформировать ее в форме руки. Это невероятно трудно. Эй, посмотрите, если Карги смог это освоить, то и я смогу. Конечно, я никогда не буду так же хорош в этом, как наши повелители, животные, мастера маны, но я попробую. О, Ты снова двигаешься? Черт, что за взгляд у тебя в глазах? Кто сказал тебе пытаться убить меня? Око за око, зуб за зуб. Если бы я сделал так, ты был бы мертв. На этот раз я позволяю ему создать барьер вокруг своего тела, а затем нарушаю его тем же навыком, что есть у него. Отчаяние появляется в его глазах, когда я снова привожу его в бессознательное состояние. Затем я возвращаюсь к тренировке. Часть моего сознания концентрируется на манипуляции маной, а другая на вооружении. Создать что-то в форме, напоминающей руку, не так сложно. Да, пальцы очень трудно создать, но еще труднее заставить ее двигаться. Очевидно, я не чувствую ее, и она все еще прозрачна, готова рассеяться, если я слишком ее напрягу. Не было бы проще изучить навык исцеления? Когда Худвин просыпается в следующий раз, я позволяю ему доползти до кровати и на этот раз оставляю его в покое. Худвин, завтра ты расскажешь мне о своих навыках и классе, хорошо? Он замирает, затем наши взгляды встречаются. Гораздо лучше. Мужчина просто кивает и засыпает, его тело наполовину на кровати. Глава 67. Разлука. От лица Тесс Хансен. Мужчина с вопросительным знаком вместо уровня оставляет нам предупреждение, что нас убьют, если мы покинем комнату без разрешения, и я оказываюсь за закрытой дверью вместе с Майей. Ей, возможно, лет на 5 больше меня. Ее фигура носит следы интенсивных тренировок. Кажется, я слышала, что на Земле она была фитнес-тренером. Ее глаза обращаются ко мне, и она даже не пытается выглядеть дружелюбно. У нее есть навык под названием концентрация, и Над сказал мне, что он должен помогать ей лучше концентрироваться на бою и магии, а также контролировать свои эмоции. Звучит довольно полезно, но, похоже, у нее не очень это получается. Отлично, мне приходится делить комнату с собакой Натаниэля. Даже без навыка Натаниэль проявляет больше контроля над своими эмоциями, чем она. Так почему ты вообще его слушаешь? Он твой парень? Я не отвечаю, и она продолжает. Или ты подлизываешься к нему, чтобы выжить? Да, соглашаюсь я с ней. Фе. Она прыгает на свою кровать и вытягивает тело, продолжая смотреть на меня. Это все, что ты можешь сказать. Стоит ли мне поговорить с ней, предупредить ее? Воспоминание вспыхивает в моей голове. Несколько дней спустя после того, как мы вошли на первый этаж, я видела, как она разговаривала с Лили, давала ей советы, немного помогала, мягко улыбаясь. Я до сих пор помню этот акт доброты, поэтому решаю ее предупредить. Тебе следует быть осторожнее с Натаниэлем. Отныне избегай его, насколько сможешь. Хех, как будто я этого не знаю. Этот парень чертовски сумасшедший. Она не понимает. Будь благодарна, что ты все еще цела. Он не из тех, кто позволяет вещам проходить мимо. Если бы я не вмешалась тогда, ты была бы в ужасном состоянии. Худвин и Софи тоже. Ее смех наполняет комнату. Если Худвин будет жив утром, внимательно посмотри, в каком он состоянии. Это заставляет ее замолчать, и она смотрит на меня с трудночитаемым выражением лица. Я знаю, что не смогу уснуть этой ночью, не с ней рядом, но все же ложусь и пытаюсь немного отдохнуть. Майя больше ничего не говорит, но я вижу, что она задумалась. Наконец-то, цикл дня и ночи. Одно солнце, как и задумано во Вселенной. Даже день и ночь, кажется, примерно такой же длины, как на Земле. Мой сосед по комнате медленно просыпается, издавая стон. Он все еще в синяках, его рука сломана, и по всему телу синяки. Я ожидала, что он будет в лучшей форме. У него не такое высокое телосложение, как я думала. Прежде чем я успеваю спросить его, наши двери разблокируются и открываются. «Следуйте за мной», — коротко говорит мужчина с вопросительным знаком над головой, бросив взгляд на состояние Худвина. Но это все. Он просто отмечает его состояние, и мы покидаем комнату, следуя за ним в небольшую комнату с несколькими стульями и едой на столе. «У вас 5 минут». После этого он уходит, и остальные присоединяются к нам. Некоторые из них, похоже, очень удивлены состоянием Худвина, особенно Майя, которая долго смотрит на мужчину, затем бросает на меня взгляд, прежде чем отвернуться. Хаем, отговорка «он упал с лестницы» может не сработать. Я отхожу в сторону, и Тес садится рядом со мной, а Бисквит нетерпеливо ждет у моей ноги. Мы едим в тишине, пока я продолжаю передавать немного еды Карги. Что тут еще сказать? После еды нас приводит к Генри, и он продолжает нас осматривать. Нет никаких объяснений происходящему, и никто не спрашивает. Мы просто выполняем приказы. Сначала он разделяет нас и допрашивает, записывая все. Уровень, класс, количество и название даров и их уровни. Нет ни единого вопроса о руководстве или о том, откуда мы пришли. Это то, что их не волнует, или это что-то, что установлено системой. Но он не спрашивает об улучшении навыков. Он также не спрашивает о пассивном навыке класса, поэтому я оставляю это при себе. Помимо этого, я рассказываю ему все. Когда я пытаюсь солгать и не упомянуть свой перераспределение кинетической энергии, он бьет меня, и я почти теряю сознание. Когда я наконец прихожу в себя спустя несколько минут, он снова спрашивает, даже не утруждая себя сказать, что случится, если я снова солгу. Поэтому я рассказываю ему и о перераспределении кинетической энергии. Отвечая на его вопросы, я размышляю. У них нет пассивных навыков для классов, они не могут улучшать свои навыки. Почему они могут чувствовать уровни только при использовании маны? Затем он спрашивает меня о моих характеристиках. Когда я рассказываю ему, он смотрит на меня и просит повторить, и я делаю это. Похоже, он думает, что я лгу, но в конце концов решает не продолжать. Какой же ты тупица? Что? Это из-за моего высокого значения маны, верно? Должно быть. Когда мы заканчиваем, он отправляет меня в угол и продолжает допрашивать остальных, слишком далеко, чтобы я мог слышать. Я позволяю мане течь по моему телу, манипулируя ею, иногда используя всплеск маны, чтобы привыкнуть к нему. Вторая часть моего разума продолжает изучать конструкт Софи. Он смотрит на меня, явно чувствуя, что я использую ману, хотя я совсем не ощущаю его. Охотник за маной, ур. Какой у него уровень? Он немного выше диапазона моей идентификации, около 45, или он намного выше, 100, 200. Какого уровня те двое с вопросительными знаками, которые забрали Софию и Изабеллу? Снова я могу лишь жаловаться на систему, которая скармливает нам информацию по капле, а затем вываливает на нас целый ворох после окончания этажа. Затем Генри поочередно спаррингует с нами. Никто не может нанести ему ни единого удара. Мана не разрешена, поэтому мы используем только силу наших тел. Хедвин выступает ужасно, все еще раненый, поэтому спустя некоторое время он просто отправляет его и вызывает меня. Со мной он намного жестче, чем с мужчиной постарше. Похоже, я разозлил его, причинив вред Хедвину. Либо это, либо он все еще несколько зол, что у него забрали Лили и Софи. Я пытаюсь уклониться от его кулака, но он слишком быстр, и моя голова отлетает назад, мир вокруг меня кружится. Я держусь и бью его кулаком. Я чувствую себя ужасно медленным без моей маны, медленным и слабым. А немного повышенное телосложение делает из меня отличную боксерскую грушу. Наши боевые искусства не кажутся такими уж разными, и я уверен, что мог бы победить его, если бы у нас были равные характеристики и моя рука была восстановлена. Достаточно, он тоже отправляет меня и продолжает тестировать остальных. Когда я сажусь на пол, лучший песик подходит ко мне и лижет мою руку. Я глажу его в ответ и наблюдаю за остальными. Только Тесс показывает некоторый опыт в боевых искусствах. Я знаю, что ее отец – высококлассный телохранитель, так что естественно, что он немного обучил ее. С волосами, собранными в хвост, она защищается от мужчины и продолжает быстро вставать на ноги каждый раз, когда он сбивает ее. В конце концов, даже ей не удается нанести ему правильный удар, и ее отправляют. Остальные гораздо хуже. Физические характеристики Майи хороши, но, похоже, у нее нет опыта в бою человек против человека, а оставшиеся трое, Ким и близнецы, даже рядом не стоят. В последний раз он поворачивается к нам, его взгляд задерживается на каждом из нас, прежде чем он резко выходит без единого слова. Сразу после этого нас разделяют. Тесс и Майю уводят вместе, то же самое с близнецами. Хедвина забирает один из помощников, Акима – другой. Бисквит остается с одним из парней, которые работают с Генри, и прежде чем они исчезают из моего поля зрения, я слышу последнее сообщение в голове. Страх. Я оказываюсь один в простой комнате, ожидая, что кто-то придет. Через час в комнату входит Америк с широкой улыбкой на лице. Молодой, привлекательный и аккуратно одетый. Его улыбка кажется искренней, когда он оглядывает меня с ног до головы. «Ты пойдешь со мной. Я обещал помочь тебе немного адаптироваться, прежде чем тебя отправят на передовую». Он говорит, что меня отвезут в его поместье. Судя по всему, оно огромное и имеет десятки слуг. Молодой дворянин спешит отметить, что он третий сын зажиточной семьи, и это их летний дом. Пока мы едем туда, я на лошади позади одного из его людей, а он в роскошной карете, я проверяю форум сообщества. Форум полон людей, проверяющих друг друга, убеждаясь, что они в безопасности, так как, похоже, они находятся в довольно схожих ситуациях. Но меня интересуют только некоторые. Сет от группа 4, здесь все в порядке, они уже тренируют нас. Через некоторое время хотят отправить на охоту. Группы от группа 4, у меня все хорошо, ко мне относятся очень хорошо. Я скучаю по вам, ребята. Стронгистане от группа 4, к нам относятся как к мусору, но по крайней мере у нас есть еда, вода и кровати. Я также сообщаю другим, что у меня все в порядке, и провожу остаток своего лимита, наблюдая за форумом. На этот раз большинство людей игнорируют мои вопросы, и только одни и те же группы общаются между собой. Поместье такое же огромное и роскошное, как описывал этот парень. Оно огромное, а сады красивые и ухожены. Эмерик улыбается мне, пока я оглядываюсь вокруг, демонстрируя уродливую ухмылку. Первое, что он делает, приказывает мне полностью раздеться перед двумя десятками слуг и охранников. Они обливают меня холодной водой, пока блондинистый дворянин жалуется на мой запах. Они отрезают мне волосы и бреют голову, утверждая, что это для предотвращения вшей. Он смеется все это время, даже когда я неловко надеваю предоставленную одежду, борясь с одной рукой. Его смех только усиливается после того, как он заглядывает мне в глаза. Глава 68. Да, жаль, что тебя отправляют на передовую. Конечно, они не сразу поставят тебя на самые опасные позиции, но в итоге ты просто корм для монстров. Эмерик похлопывает меня по плечу. Жест выглядит дружелюбным, но на самом деле это далеко не так. Старик Генри сказал, что у тебя довольно много даров. На самом деле, слишком много для кого-то твоего уровня. К несчастью для тебя, ты все испортил. Твоя мана слишком высока и вскоре разрушит твое тело. К тому же ты калека. Он смотрит на меня. Вижу, ты не понимаешь, радостно говорит он. Твоя мана нарушена, и ее поток ужасен из-за отсутствующей конечности. У тебя слишком много ее, чтобы контролировать с твоими посредственными навыками, и никто не захочет помочь тебе поднять уровень и исправить привычки. Он похлопывает меня по спине, и на этот раз это больно. Ты даже не представляешь, сколько стоило бы отрастить твою руку заново. Они весьма избирательны в таких услугах. Еще жаль, что твою подругу забрали. Она смогла бы вылечить тебя за несколько месяцев. Но теперь она в их руках. Он одаривает меня яркой улыбкой. Завтра я устрою тебе спарринг с несколькими моими людьми. Немного с оружием и базовые упражнения с маной. На случай, если кто-нибудь придет проверить тебя. На следующий день я снова позволю тебе потренироваться. На всякий случай. Он останавливается. Мы одни в коридоре. Это не внутри поместья, а в небольшом доме рядом. Вероятно, жилье для его слуг. После этого я сделаю твою жизнь невыносимой. Ты будешь тренироваться до потери сознания. Они будут бить тебя. Тебе будут давать гнилую еду, которую собирались выбросить, и спать ты будешь в свинарнике. Его лицо все еще выглядит искренним, а улыбка почти идеальна. Он понижает голос, теперь шепчет. Все это из-за того, как ты смотришь вокруг. Я ненавижу твои глаза. Спокойный взгляд, когда ты осматриваешься, пытаясь собрать как можно больше информации. Ты должен бояться, ты должен штаны мочить от страха. Он выпрямляется. До конца недели я вызову тебя на дуэль. Скажу Генри, что ты оскорбил моего отца или что-то в этом роде, и во время дуэли я тебя убью. На этот раз он несколько раз похлопывает меня по щеке. Твоя комната в конце коридора. Он уходит. Его ненависть ко мне кажется чрезмерной. Он настолько испорчен, что время от времени выбирает кого-то для пыток, или увидел во мне что-то, что не может терпеть. Я смотрю ему вслед, пока он не исчезает в конце коридора. Затем я прекращаю движение маны внутри тела и начинаю идти по коридору. Как я и думал, его чувствительность к мане ужасна, и, в отличие от Генри, он вовсе не смог почувствовать движение моей маны внутри тела. Итак, могу ли я справиться с кем-то на 20, а скорее всего на много-много уровней выше, за неделю, если удивлю его, тогда, может быть, но шанс мал, а риск слишком высок. Итак, мне следует бежать, не думаю, что смогу. Попросить помощи, у кого? Попробовать войти в его милость, кажется невозможным. Ха-ха, я ложусь на кровать. Одежда, которую мне дали, простая, и ткань, из которой она сделана, не мягкая и не слишком удобная, но она чистая, без дыры крови. Комната тоже довольно простая, но после сна на улице и в сырых пещерах это кажется настоящей роскошью. Я заставляю вторую часть своего сознания прекратить концентрироваться на тренировке вооружения и пытаюсь уменьшить мою манную сигнатуру насколько могу. Стараюсь замедлить поток маны внутри тела. Мой новый пассивный навык и черта очень помогают в этом, и я сохраняю как можно больше маны внутри тела, стараясь уменьшить количество маны, производимой сердцем маны. Этой ночью я не сплю и тренируюсь до утра, когда они стучат в дверь маленькой комнаты, в которой я нахожусь. Мне дают деревянный меч, и затем начинается тренировка. Мой противник – воин маны 40-го уровня, и тренировка состоит в том, что я получаю все больше синяков, пока Эмерик сидит неподалеку под большим зонтом, пьет что-то и перекусывает. Улыбка не сходит с его губ. «Так тебе скучно? Пойди и займись чем-нибудь полезным. И еще, дай мне немного этих сладостей. Они выглядят потрясающе». Благодаря улучшенной концентрации я продолжаю наблюдать за движениями воина одной частью своего сознания. Даже простое фехтование для меня что-то новое, ведь до этого я просто размахивал любым оружием, как мне казалось правильным. Тем временем мой противник движется иначе. Спарринг с мечом отличается от простого использования боевых искусств. Его баланс иной, стойка меняется в разные моменты, а ноги двигаются определенным образом. Итак, я наблюдаю за ним, пока меня избивают. Все же я иногда размахиваю мечом и держу тело укрепленным, чтобы уменьшить раны. Разница в уровнях всего 16, но его фехтование гораздо выше, то же самое с его характеристиками, и он даже не использует свой навык. Трудно сравнивать себя с кем-то, у кого годы и годы опыта, после всего лишь одного месяца использования маны. Эмерик, вероятно, еще лучше. Воин маны наносит мне удар деревянным мечом, и я уклоняюсь только благодаря чтению его движения и тому, что он сдерживается. Я усиливаю тело маной, чтобы слегка повернуться в сторону и уменьшить удар, затем отступаю назад. На мгновение я перестаю обращать внимание на противника и сосредотачиваюсь на Эмерике. Пытаюсь прочитать его выражение лица и язык тела. Ему это нравится? Безусловно. У меня нет много времени на размышления, так как мой противник снова атакует. Я разделяю внимание между ним и Эмериком, стараясь узнать как можно больше из этого опыта. Мой другой тренер бесполезен. Вероятно, это специально, но он ужасен в обращении с маной, поэтому я едва обращаю на него внимание и продолжаю планировать и тренироваться. На этот раз Эмерик не наблюдает за нами. Безымянный, ад, группа 4, здесь все в порядке. Сет, ад, группа 4, сегодня мы охотились. Здесь тоже есть монстры. Сейчас в основном кабаны, кобальды, а также тролли и гоблины, но сильнее, чем на одном этаже. Группы ад, группа 4, они заставляют меня убивать монстров, которых они поймали, и вкладывать характеристики в ману и телосложение. Они все еще очень добрые и хотят, чтобы я учился лечить настолько, насколько смогу. Стронгистане, ад, группа 4, они учат нас базовым командам. Думаю, идет война или что-то подобное. Я пытаюсь получить еще немного информации, но ничего полезного не получаю. Все переживают похожие, и если кто-то пытается сказать слишком много, это цензурируется. Брайниац, ад, белое крыло, Эмерик. Нет, мы даже не встречали никого подобного. Латинант, ад, белое крыло. Мы думаем, что один вопросительный знак – это до 100-200 уровня, а два вопросительных знака – выше 200. Но мы не уверены сейчас. Похоже, спрашивать об уровне здесь считается ужасно грубым. Спустя некоторое время меня отключают, и я закрываю глаза. Я снова не сплю и продолжаю тренироваться. На следующий день становится еще хуже. На этот раз со мной спаррингует кто-то сильнее. Я многому учусь, но меня также сильно избивают. Мне дают мягкий, почти гнилой фрукт, напоминающий яблоко, и меня заставляют съесть его, пока Эмерик наблюдает. Я продолжаю наблюдать за ним и теперь уверен, что не смогу победить его в честном бою. Его чувствительность к мане ужасна, но его характеристики высоки, что он продемонстрировал во время спарринга с Генри. Он невероятно быстрый, и его фехтование острое и красивое. Он говорит мне встать на колени и умолять, говоря, что пощадит мою жизнь, если я так поступлю. Я делаю это. Я не верю ему, но опускаюсь на колени и даже касаюсь лбом земли. Достоинство, разве выживание не важнее? Мне ничего не стоит поклониться ему. Конечно, это меня очень раздражает, но для меня это легко сделать. Он смеется и даже бросает мне немного сладостей, которые ел. Я ем их по его приказу. Они не такие сладкие, как те, что на земле, и на них есть немного грязи. Затем он говорит, что передумал, и я умру в конце недели. Я наблюдаю, как он уходит, пока мана продолжает течь. В очередной раз он не смог почувствовать, что я использую ману внутри своего тела. Я помню, как он сказал, что мы похожи, и не могу не усмехнуться. Ты не знаешь, что делает меня мной. На следующий день он не приходит смотреть мою тренировку, и охранники и слуги кажутся озадаченными. Меня все еще заставляют тренироваться до изнеможения, пока я почти не теряю сознание. На следующий день слуги выглядят еще более неуверенно. Они начинают искать внутри поместья и в окрестностях, и в поместье непрерывный поток людей. Они больше не тренируют меня, поэтому я провожу большую часть времени, запертый в своей маленькой комнате, тренируясь. Они не дают мне никакой еды, но я наслаждаюсь покоем в своей комнате. На третий день после его исчезновения в поместье приходит высокая женщина, и меня вызывают из комнаты. Когда я присоединяюсь к ней, я пытаюсь проверить ее уровень, но ничего не вижу. Даже текста над ее головой нет. Ей на вид 60 или больше лет. Ее волосы седые, и на лице морщины, но она излучает атмосферу абсолютной уверенности. Она одета в черный костюм, который больше подходит мужчине, и это только подчеркивает ее высокий и стройный силуэт. «Я купила тебя», — просто говорит она. «Если солжешь мне, умрешь», — столь же просто добавляет она, и я верю каждому ее слову. «Ты убил Америка Хоторна?» «Да». Глава 69. «Жизнь, купленная и проданная». Она продолжает пристально смотреть на меня, пока мы сидим одни в комнате, только ее спутница неподалеку. Затем она отворачивается, и, к моему удивлению, я все еще жив. «Почему ты это сделал? Он хотел убить меня». Она снова делает паузу и не спрашивает больше, будто мой ответ все объясняет. «Жалеешь об этом?» В ее голосе слышится нотка любопытства. Я открываю рот, собираясь солгать, но вовремя останавливаюсь, вспоминая ее предупреждение. Я по-прежнему считаю, что у меня нет другого выбора, поэтому отвечаю честно. «Нет». Она кивает. «Понятно. Неужели она не спросит, как я это сделал? Почему ты не сбежал? Я думал, что меня поймают, а оставаться здесь было бы менее подозрительно. Я также попытался все как можно лучше скрыть». Она откидывается на диване, закинув ногу на ногу, и продолжает смотреть на меня с любопытством. Вокруг ее рук дико кружится мана, но я не смею пытаться ее прощупать, чтобы узнать, что она делает. «Что ты будешь делать, если я попробую тебя убить?» «Попробуешь? Не смеши меня, не может быть и речи о попытке. Я умру в тот момент, когда ты решишь это сделать. Тем не менее, я отвечаю честно, я тоже попытаюсь убить тебя». Легкий смешок срывается с ее губ, и ее спутница, молодая рыжеволосая женщина, кажется шокированной. «О чем ты сожалеешь больше? О том, что убила Эмерика, или о том, что тебя поймали? О том, что меня поймали? Нет сожалений за то, что отнял его жизнь. В тот момент, когда он сказал, что убьет меня, у меня их не осталось». Мана в ее руке вращается все быстрее, и я понимаю, что для нее это что-то вроде игрушки антистресс, возможно, упражнение. Мана продолжает вращаться, затем останавливается, меняет плотность, создает формы и исчезает, чтобы вновь появиться. Все это с ужасающей скоростью, демонстрируя ее мастерство. «Ты можешь задать один вопрос. Что?» Это заставляет меня на секунду потерять контроль над маной, но я быстро восстанавливаюсь и продолжаю двигать ее внутри тела, готовясь хотя бы попытаться дать отпор. Я уверен, что она знает об этом. Не может быть, чтобы не знала. Однако она выглядит совершенно невозмутимой. Она находит это забавным. Что мне нужно сделать, чтобы остаться в живых? Хороший вопрос. Если бы ты спросил что-нибудь другое, я бы убила тебя. В ее голосе нет ни тени колебания, и я уверен, что она сделала бы именно так. Я заплатила за тебя 100 золотых. Как ты сможешь вернуть мне долг? Она издевается надо мной. Зачем тогда предлагать задать вопрос, если ты даже не отвечаешь на него? Чем я вообще могу ей отплатить? Насколько это стоит? Много? Не очень. Я не знаю, что могу для вас сделать, но я хорошо дерусь, и у меня есть некоторый талант в обращении с маной, говорю я медленно после небольшой паузы. Ее глаза пронизывают меня, и наконец она встает. Мана вокруг ее руки исчезает. Она немного выше меня, На вид около 60 лет. Седые волосы собраны в хвост. Аккуратная черная одежда напоминает мужской костюм без пиджака. Только рубашка серая. Это делает ее еще более стройной и высокой. Она движется, как обученный воин. Каждое движение кажется резким и опасным, но при этом уверенным и плавным. Трудно объяснить. Это еще одна причина, по которой ты жив. Она подходит ближе, и я понимаю, что обездвижен, не могу пошевелить даже пальцем. Мои глаза перестают моргать, легкие не вдыхают воздух, сердце отказывается биться, и даже потоки моей крови и маны замирают. Я могу только смотреть, как она останавливается передо мной и нежно тыкает пальцем в мой лоб. Ее мана входит в мое тело с силой цунами, полностью разрушая мою защиту. Затем я чувствую, как она сжимает мое сердце маны и что-то с ним делает. Она наклоняется ближе, ее глаза не отводят взгляда. Я вижу в них отблеск любопытства, смешанный с намеком на развлечение. Мана вокруг нее образует замысловатые узоры, почти красивые, если бы это не было так пугающе. Грубая правда поражает меня. Моя жизнь, вероятно, сводится к простому источнику развлечения для этой женщины. Это осознание леденит кровь, но я должен сосредоточиться на выживании, поэтому сглатываю, заставляя себя удерживать зрительный контакт, показывая ей, что меня не так легко напугать. Сразу после этого все прекращается, и я снова могу двигаться. Я падаю на колени, делая глубокий вдох и дрожа, глядя на нее. С большим усилием я контролирую свою ману и заставляю себя войти в концентрацию, используя обе части разума, чтобы успокоиться. В тебе и других скитальцах есть что-то странное. Она смотрит на меня сверху вниз и затем обращается к своей спутнице. Позаботься о нем пока. Когда она собирается покинуть комнату, на мгновение оборачивается ко мне. У тебя интересная вещь в мозгу. Примитивная, но любопытная. Затем она уходит, и ее спутница наконец-то двигается. А во, это первый раз за месяцы, когда я видела ее смеющейся вслух. Это действительно шокировало меня. Знаешь ли, рыжеволосая женщина помогает мне встать. Фазовый страж, ур. В отличие от своей хозяйки, она теперь сияет улыбкой после того, как этот человеческий монстр покинул нас. Слушай, как ты убил Эмерика? Я видела твои бумаги, и ты кто? Уровень 24? Думаю, Эмерик был близок к сотому или что-то вроде того. Ты убил его во сне? Что ты сделал с его телом? Мне нужно отвечать на это. Могу ли я сейчас солгать? Знаешь, он был дальним родственником хозяйки. Она одаривает меня еще одной яркой улыбкой, даже не дожидаясь моего ответа. А, понятно. Она из тех типов, экстраверт. Тех, кто наслаждается звуком собственного голоса. Мой злейший враг. Кстати, скитальцы очень дорогие. Да, 100 золотых. Это очень много денег. Ее тон странный, как будто она рассказывает шутку, понятную только ей. Затем она тянет меня к двери, продолжая щебетать. Я постепенно успокаиваюсь, теперь, когда моя мана снова под контролем, и, похоже, я не умру прямо сейчас. О, но не волнуйся, мы никому не сказали, что ты его убил. Все равно никто бы не поверил, и, кажется, ты хорошо все замел. Мы проходим мимо свинарника, и я на мгновение задерживаю взгляд на нем, прежде чем снова посмотреть на спутницу той пугающей женщины. Она все еще говорит без остановки. Вообще-то, не страшнее ли она самой хозяйки? Я медленно чувствую, как силы покидают меня, пока я вынужден слушать, на случай, если она скажет что-то важное. Могу я задать тебе вопрос? О, наконец-то ты заговорил. Конечно, спрашивай. Но я все равно не отвечу на большинство из них. Почему ты? Да ладно. Почему я все еще жив? На этот отвечу, потому что ты выглядишь таким жалким, она хихикает. Скорее всего, потому что ты интересен, и хозяйке это показалось забавным. Она не покажет этого, но ей всегда очень скучно, и редко что-то привлекает ее внимание. Вот почему. Что? Это достаточная причина, чтобы закрыть глаза на убийство члена семьи? Спрашивай еще. Пожалуйста, оставь меня в покое. Сколько это? 100 золотых. Я совсем забыла, ты же скиталец, так что, конечно, не знаешь. Солдат 50 го уровня зарабатывает 1 золотой в год. 1 золотой, это 100 серебряных, а 1 серебро, 100 медных. Хлеб стоит от 1 до 3 медиков. Кружка или 2-4 медных. Фермеры зарабатывают 15 серебряных в год, что-то вроде того. Так что да, это много денег. О, черт, почему они хотели бросить меня на передовую, если я столько стою? Ее смех самый громкий из всех, что я слышал от нее до сих пор? Конечно же, нет. Скитальцы редки, но не стоят столько. Хозяйка слишком занята, чтобы заниматься мелочами, поэтому я купила тебя вместо нее. Генри продал тебя за 2 золотых на передовую, а Эмерик заплатил ему 5 золотых, чтобы взять тебя под свое крыло. Тогда откуда взялась сумма в 100 золотых? Меня охватывает сильное подозрение. Не может быть, правда? Хозяйка супербогатой плохо обращается с деньгами. А нет, я сказала ей, что ты стоишь 100 золотых. Да, все так, как я и думал. На самом деле я заплатила за тебя всего 8 золотых. Ее улыбка победоносна и горда, пока она смотрит на меня. О, и ожидается, что ты вернешь двойную сумму. 100 за деньги, которые она потратила, и еще 100, чтобы она получила прибыль. Она совершенно бесстыдно говорит это. Ради всего святого, помогите. Глава 70. Руби. Рыжеволосую женщину зовут Руби, или, по крайней мере, так она утверждает. Манера, с которой она это говорит, заставляет меня думать, что имя может быть вымышленным. На ее лице странное выражение, когда она это произносит. Она не называет мне имя своей хозяйки и не говорит, что со мной будет. Я подозреваю, что так ей просто веселее. Слушайте, я это понимаю. Правда, я бы тоже нашел это забавным, будь я на ее месте. Я бы полностью этим наслаждался. Но черт возьми, как же это раздражает, когда это происходит со мной. Первый этаж, второй этаж, система, говорю я, идя рядом с ней, но она никак не реагирует. Словно я ничего не сказал или она меня не услышала. Похоже, система хорошо умеет цензурировать. Это не просто цензура слов, но и моих намерений, вероятно, все так, как я думал раньше. Система может читать мои мысли. Руби даже не спрашивает, откуда я, и никто этого не делал с тех пор, как мы попали на второй этаж. Разве людям не должно быть хоть немного любопытно? Это же совершенно другой мир. Они вообще люди или что-то вроде НПЦ? Если они НПЦ, то сделаны просто невероятно хорошо. Я здесь уже несколько дней, и до сих пор все ведут себя как настоящие люди. Тем не менее, я получил опыт за убийство Эмерика. Вы победили мастера ветрового клинка, ур. 101, ур. 24, ур. 27, манипуляция маной, ур. 10, манипуляция маной, ур. 11. Эй, я что-то спрашиваю. О, извини, я возвращаю внимание на Руби. Итак, что случилось с твоими волосами? У тебя довольно симпатичное лицо и красивые глаза. Тебе просто нужно что-то сделать с выражением лица. Но выбор прически ужасен. Это проделки Эмерика. Хм, может, мне стоит сыграть на ее сочувствии, постепенно стать в ее глазах обиженным? О, это еще одна причина, почему ты его убил. Она улыбается. Неважно, не совсем. Я пытаюсь продолжить и объяснить, но она меняет тему. Что случилось с твоей рукой? Она приближается и тыкает пустой рукав моей рубашки. Ее глаза большие и желтоватые. Только сейчас я замечаю узор в ее радужках. Что это? Ответь на мой вопрос. Она приближается еще ближе, и я ощущаю ее парфюм, пока она смотрит мне в глаза. На вид ей не больше 20, и только сейчас я замечаю, что она довольно привлекательна. Я заставляю себя улыбнуться, едва заметно, достаточно, чтобы мое лицо выглядело чуть дружелюбнее. Нет, резко отвечаю я тоном препирательства. Попробуем подружиться с ней. Ее глаза наполняются удивлением, и улыбка меняется с игривой на опасную. А нет, немедленно я пропускаю ману через тело и активирую перераспределение кинетической энергии с помощью обеих частей моей концентрации. Затем я чувствую боль в груди, сразу за этим укол в челюсти и падаю на колени с кружащейся головой, едва сохраняя сознание. Руби смотрит на меня сверху вниз, все еще улыбаясь. Ее рука превращается в размытый след, и я чувствую удар по виску. Мир темнеет. Да, это моя вина, только моя. Я просчитался. Я сделал что-то настолько глупое, что даже сам поражен собственной тупостью. Она казалась такой игривой, такой легкой в общении. Я думал, что смогу начать припираться с ней тоже, чтобы стать дружелюбнее, чтобы она расслабилась и я смог получить больше информации. Может, даже стать достаточно близким, чтобы она пожалела меня или колебалась, подвергая меня опасности. Как там было? Риск был просчитан, но черт возьми, я плох в математике. Именно так. И еще, что за чертовщина с тем, что меня постоянно вырубают все эти придурки? Начинаю подозревать, что, возможно, все это моя вина. На моей груди огромный синий синяк, покрывающий, кажется, половину ее, и мне все еще трудно жевать. По крайней мере, она была достаточно любезна, чтобы не убить меня, думаю. Комната, в которой я нахожусь, немного больше той, что была у меня в поместье Эмерика, и в целом довольно похожа. Неплохо, но ничего особенного. Меня уже уведомили, что леди Руби позовет меня примерно через час, поэтому я провожу это время, переодеваясь в новую одежду и тренируясь. Материал одежды лучше, чем тот, что был у меня раньше, и она даже кажется более удобной. Это светло-коричневая рубашка с длинными рукавами. Один из рукавов, очевидно, просто свисает вдоль моего тела. Штаны черные и хорошо сидят. Обувь простая, ужасно неудобная по сравнению с той, что на земле, и даже по сравнению с ходьбой босиком. Но что я могу поделать? Я продолжаю перемещать ману внутри тела. Одна часть моего разума сконцентрирована на перемещении маны через мой контур и тестировании потока маны. Другая часть продолжает наблюдать за моим сердцем. Я все еще не имею понятия, что та женщина сделала с моим сердцем, и это раздражает. Сколько бы я ни наблюдал, я не вижу ничего подозрительного и не ощущаю ничего оставленного. Единственное чужеродное в моем теле – конструкт Софи, который я теперь могу уничтожить в любое время, либо заморив его голодом, позволяя одной части моей концентрации отрезать его и продолжать это делать в течение дней, либо используя нарушение. Пока я продолжаю наблюдать, пытаясь научиться создавать что-то подобное, я продолжаю посылать ману к нему и наблюдаю, как он поглощает ее и подпитывает себя. Ох, надеюсь, я не усиливаю его слишком сильно и не копаю себе яму. Это то, что называют игрой с огнем. Ладно, буду осторожнее. Я позволяю одной части моей концентрации создать вокруг него пузырь и не пропускать к нему мою ману. Это должно медленно его измотать, но когда я увижу, что он собирается умереть, я смогу дать ему немного маны, чтобы наблюдать за ним дольше. В худшем случае я пущу в ход все с нарушением, усиленным всплеском маны. Это должно сработать. Раздражает терять одну часть моей концентрации на это, ведь я только что его приобрел, но я лучше буду осторожен. И что с того? Я до сих пор выживал с одной концентрацией. Смогу продержаться немного дольше, если только кто-нибудь не убьет меня из-за моего взгляда, потому что я им солгал или попытался пошутить. Ага, легко. Молодая рыжеволосая девушка сидит в удобном кресле, наблюдая за мной своими желтоватыми глазами, когда я вхожу. Узоры в них вызывают у меня любопытство, но я не смею их слишком внимательно рассматривать. На колени, коротко говорит она, и я делаю, как она велит. В отличие от того, когда Эмерик приказывал мне это сделать, от нее не исходит злого умысла. Ее манера кажется более игривой, но серьезной. Лучшие сравнения, которое я могу привести, это мама, шлепает ребенка по попе, когда тот делает что-то опасное или глупое. Улыбка медленно появляется на ее лице. Сейчас я скажу тебе одну вещь. Она делает паузу и несколько раз тыкает меня каблуком, прежде чем убрать ногу. Не притворяйся, когда разговариваешь со мной. Ты можешь быть таким ворчливым, как захочешь. Тебе не нужно ждать, пока я скажу тебе говорить. Можешь закатывать глаза, вздыхать, жаловаться и задавать вопросы сколько угодно. Она встает и приседает передо мной, наши глаза на одном уровне. Но не смей пытаться притворяться со мной, она тыкает меня пальцем в щеку, понимаешь? Да, хорошо, игриво говорит она и встает, садясь обратно в кресло. А теперь, хочешь что-то сказать? Что с твоими глазами? Ты сказала, что я могу быть честным с собой и задавать вопросы, если хочу, так что с твоими глазами? Цвет необычный, и в них странный узор. Они не кажутся слишком естественными. Ты много говоришь, когда хочешь. Я не люблю пустые разговоры и не люблю общаться с более чем одним человеком одновременно или когда вокруг много людей. Так комфортнее. А, значит, ты такой, ее глаза смотрят на меня, будто снова изучая. Хозяйка тоже в этом похожа. Она скрещивает ноги и смотрит на меня, пока я все еще стою на коленях. А насчет моих глаз, это секрет, она подмигивает. Вот облом. Прежде чем я успеваю спросить что-то еще, она спрашивает первое. Твое имя Натаниэль, верно? Уровень 24 или чуть выше сейчас, 7 или 8 даров и много очков в ману. Она делает паузу. Думаю, это немного глупо, но дело твое. Могу называть тебя Нат, я бы предпочел, чтобы ты этого не делала. Хорошо, значит, Нат. Я уже даже не удивляюсь. Почему ты так ко мне относишься и говоришь быть самим собой? Ты сильнее меня, я гораздо ниже тебя. Так веселее. и я ненавижу фальшивых людей. Кто-то, ведущий себя как придурок, лучше, чем придурок, притворяющийся милым. О, я могу понять это, но меня только что косвенно обидели. Могу я получить от тебя 92 золотых, те, что ты украла у своей хозяйки? Нет, могу я сказать твоей хозяйке, что ты ее обманываешь? Да, ее улыбка яркая и дерзкая, и я чувствую мурашки по спине. Ладно, давай не будем этого делать. Какой у тебя уровень? Эй, это довольно грубо. Мне сказали, что я придурок. Она серьезно кивает, но ее глаза улыбаются. Не скажу, она делает паузу. Теперь моя очередь. Почему ты вложил так много очков в ману? Мана меня увлекает. Она снова кивает, будто понимает. Что ты сделал, чтобы Эмерик тебя возненавидел? Он сказал, что ему не нравится выражение моих глаз. Это заставляет ее громко рассмеяться, и она прикрывает рот рукой. Она кажется мне ребенком, ребенком с огромной силой, игривым, наслаждающимся мелочами. Тем не менее, я не уверен, что это только маска. Я полностью понимаю это. У тебя красивые глаза, но ты, как бы сказать, в твоем взгляде есть что-то, что одновременно забавляет и бесит меня. Она жестикулирует, пытаясь объяснить. Для кого-то слабее тебя ты, должно быть, кажешься страшным и недоступным. Для равных тебе можешь выглядеть надежным и немного бесчувственным, а для людей, которые сильнее тебя, может показаться, что ты смотришь на них свысока, наблюдаешь за их шагами и ждешь подходящего момента, чтобы переступить через них, как будто они всего лишь ступенька на пути к твоим целям, которые намного больше, даже несмотря на то, что они сейчас намного сильнее тебя. Она тыкает меня в грудь. Это одновременно забавно и раздражающе, что делает это зрелищем. Люди, как ты, либо становятся настолько сильными, что никто не хочет с ними связываться, либо облажаются так эпично, так масштабно, что боги будут испражняться молниями и пускать газы громами, покатываясь со смеху. Глава 71. Гордость. Пожалуйста, верни мне 92 золотых, которые ты украла. Нет, такая бесстыдная. Над, пожалуйста, не смотри на меня так. Это не идет твоему красивому лицу. Черт, не называй меня Над. Но постойте-ка. Главная цель задания – стать свидетелем конца света. Нужно ли мне действительно возвращать все эти деньги? Сколько у меня времени, чтобы выплатить долг? Пытаюсь я. Год, хм, я знаю, что, возможно, не придется возвращать все, но что за чертовщина? Ты сказала, что солдат 50-го уровня зарабатывает 1 золотой в год. Да, я сейчас на 27-м уровне. Да, как это имеет смысл? Твое сердитое лицо забавное. Ладно, успокоимся. Вдох, выдох. Повторить. Итак, через 12 месяцев мне нужно собрать 200 золотых и вернуть их. Верно, второй этаж может закончиться намного раньше, так что это было бы идеально. Нет, ежемесячные выплаты. Ты издеваешься надо мной? Немного это забавно. Хозяйка, возможно, простит тебе пару пропущенных платежей, если ты ей понравишься, но если перегнуть палку, она почувствует неуважение, и кто знает, что тогда произойдет. Прекрасно. Какие есть хорошо оплачиваемые работы? Солдат довольно неплохо оплачивается. Вдох, выдох. Ты только что сказала, что они зарабатывают 1 золотой в год, если у них 50-й краткий уровень. Да, она весьма особенная. Эта женщина передо мной. Что-нибудь еще? Ты можешь продать свое тело. Что? Для экспериментов? Или продать органы? Нет, как проститут. Что? У тебя неплохое лицо, и хотя у тебя нет руки, есть люди, которым это нравится. Ты еще и скиталец, так что это делает тебя экзотичным, и тело у тебя неплохое. Она оглядывает меня с ног до головы. О, и глаза у тебя необычные. Один серый, другой карий, это редкость. Плюс некоторым нравится контролировать таких волевых, как ты. На ее лице распускается улыбка. Я могу быть твоей первой. 10 медных. Итак, я не стою больше 4 буханок хлеба. Что-нибудь еще? Могу дать до 50 медных, если согласишься на пару моих ролевых игр. Пожалуйста, перестань так на меня смотреть, мне становится страшно. Можем сделать это, если я буду в отчаянном положении. Ух ты, некоторые заплатили бы несколько золотых, чтобы просто поужинать со мной. Могу представить, что она довольно сильна и влиятельна, так что это может быть выгодно ради сближения с ее хозяйкой. Думаю, в твоей голове сейчас что-то очень грубое. Хм, ладно, попробуем объяснить ей свою позицию. Ты привлекательна, и твое предложение звучит неплохо. Но, Вместо того, чтобы заигрывать с тобой, я должен сосредоточиться на том, чтобы стать сильнее, чтобы не только выплатить долг, но и подготовиться к будущему. Значит, у тебя совсем нет времени, дразнит она меня. Даже сейчас, разговаривая с тобой, я тренируюсь, а если бы мы не говорили, тренировался бы еще больше. Это освободило бы мою вторую концентрацию. Она скрещивает пальцы под подбородком, опираясь на них и глядя на меня. Но ты сказал, что не возражал бы сделать это, если бы был в отчаянии. Значит ли это, что я тебя не привлекаю? Интересно. Думаю, ты красива, но стараюсь мыслить логично. Конечно, если ты действительно хочешь, можем сделать это прямо сейчас, даже бесплатно, если это поможет мне заслужить твою благосклонность. Это могло бы помочь мне немного расслабиться, но, думаю, ты просто дразнишь меня и несерьезно, так что я лишь выставлю себя дураком, если сразу соглашусь. Плюс это даст тебе больше поводов смеяться надо мной. Наши взгляды встречаются, и она кивает. Еще одна яркая улыбка. Ты прав, но интересно наблюдать за ходом твоих мыслей. Значит, ты не против продать свое тело в некоторых ситуациях, не против встать на колени, и я уверена, что ты бы просила и лизал мои ботинки, если бы я попросила. Я киваю. Ты не ценишь свою гордость? Мне не раз задавали этот вопрос в жизни. Разве гордость, о которой ты говоришь, это то, что могут позволить себе только сильные? На ее лице появляется любопытство, и я продолжаю.